Все дело лишь в векторе приложения силы. Отсюда нельзя, значит, нужно попробовать оттуда». «Вроде того», — неуверенно пробормотало божество. «Слушай, я с таким никогда не сталкивался прежде, чтобы призванного героя кто-то призывал обратно в его родной мир. Но, думаю, это возможно. Хотя, стоп, это же мне придется отдать огромное количество энергии». «Плойер, это сейчас самая мелкая из твоих проблем», — помахала перед его лицом ладошкой Людвика. «Помнишь? Кодекс, Влад Келлер. Я даже не знаю, какой из вариантов для тебя хуже». «Да прекрати ты меня уже пугать своим мужем, женщина!» — нервно воскликнул бог моря. «Я все-таки бог!» «Это я еще не начинала», — хмыкнула та. «Ладно, бог, обратный перенос прямо сейчас невозможен, это я уже поняла. А дать знать о том, что я здесь и со мной, и ребенком, все в порядке, ты можешь? Раз ты как-то общался с этой дрянью Младонией, значит, и с другими сможешь? Связаться с кем-то из богов в мире Геней и попросить передать это Владу, пока он не начал психовать и не явился сюда?» «Сообщить?» «Ну да, передать весточку. Так, мол, и так, с Людвикой все в порядке, мы придумываем, как вернуть ее обратно, но это требует времени и сил, приносим свои извинения, произошло недопонимание, мы работаем над устранением последствий и все такое. Просто, насколько я знаю своего мужа, он довольно быстро сообразит, что со мной, а потом и выяснит, где я сейчас нахожусь, с него станется самому выйти на богов этого мира и потребовать призвать его сюда. После чего, Плойер, о переговорах можешь забыть. Это я тебе прямо гарантирую». Размышлял небожитель недолго. «Через пантеон света лучше не действовать», — задумчиво произнес он. «Непонятно, кто из них стучит в ладони, а нам лучше пока оставить ее в неведении». «Звучит разумно», — подбодрила его Людвика. «А больше связи в Генее у меня и нет», — тут же разочаровал ее бог. «Значит, нужно поискать, Плойер», — не приняла ответа девушка. «У Влада вроде неплохие отношения с Хаосом. Попробуй начать оттуда». «Хаос!» — скривился небожитель. «Просто передай сообщение», — успокоила его княжна. «А я, так уж и быть, помогу тебе в твоей борьбе, пока нахожусь здесь, но...» «Временно! Даже не рассчитывай, что я тут задержусь дольше, чем нужно». «Да понял я уже, понял». «И, кстати, а что с талантом? Ты же меня призвал, значит, получается, должен подарить талант. У Влада есть несколько, я тоже хочу». Плойер вытаращился на Людвику. «Так он что, тоже призванный герой, что ли? Тогда все понятно. А почему ты сказала, что у него несколько талантов? От призывателя полагается только один». «Там долгая история, у него договоры с несколькими богами. Да и не о нем сейчас речь, а обо мне. Давай мой талант». Бог плодородия и моря Мира Секур вздохнул и развел руки в стороны. События развивались совсем не так, как он хотел, но выбора у него действительно не было. «На колено хоть встань, чемпион!» — буркнул он, когда его ладони окутались синим светом.